Послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет».